Глава восьмая. Для порядка Глеба в больнице промурыжили несколько дней. Сняли анализы, утвердились в том, что все в норме, и пришли к оптимистичному финальному аккорду, что больной в порядке, что сбой в речи пациента возник как реакция на стресс, связанный с картежным азартом и проигрышем крупной денежной суммы. Лечащий врач, рыжеусый Виктор Петрович, сам оказался большим любителем преферанса и в подобных ситуациях бывал неоднократно. Но речь, правда, никогда не терял, потому что играл по маленькой, к тому же был йогом, пил воду через нос, стоял на голове, пукал и рыгал только по желанию, то есть нервная система у него была потверже, чем у Глеба. Отделались легким испугом. Пожал он на прощание руку Глебу. «Да 100 лет протяните, Глеб Иванович! Медицина — могучая вещь!» «Где теперь тот йог-прорицатель? Кого теперь обманывают его симпатичные тараканьи усы?» Не так уж долго длилась нормальная Глебова жизнь, как предсказывал ему тот преферансист. После обрушившихся вскоре событий Людаша и Глеб врачом его уже не считали. «Йог поганый!» — в сердцах говорил о нем Глеб. Сперва, правда, Глеб благополучно вернулся на фирму и был обласкан хозяевами с криминально-партийным прошлым. С ним поговорили как с человеком, нацедили рюмку коньяка и пообещали поднять зарплату. Глеб возликовал, он даже впал в эйфорию. С утроенной силой, взявшись за работу, слетал в Китай и классно впарил узкопленочным, так не совсем справедливо называл он представителей великого народа, партию латуни. А потом...